«Твоя правда», — согласился Тнарад. Урок закончили уже без помех. Яко держал в руке карандаш и старался изо всех сил. Ученики были почти равны по способностям, как отметил про себя Джон. Но Яко превосходил своего соученика быстротой реакции и был чуть несообразительнее. Каждый свободный вечер, когда Джон и Тнарад не очень поздно возвращались с промысла, в Яранге открывалась необычная школа с двумя учениками и с преподавателем Джоном Макленноном. Пришла весна, а за нею короткое, но полное трудов и забот лето. Осенью снова били моржа на лежбище, отгоняли шхуны, которых в то лето было почему-то много. Повсюду от белых шли вести о какой-то революции в России, о новой власти. Орво как-то встревоженно спросил Джона, что значат все эти слухи. Но Джон сам весьма смутно представлял себе события в России. На одной проходящей шхуне, принадлежавшей Гудзон Бэй Кампани, ему удалось раздобыть газету двухмесячной давности. Одно было ясно из газетной статьи, что царя больше нет, и Россия перешла на парламентский путь. Но тут же в этой статейке говорилось о борьбе партий внутри страны, о каких-то загадочных большевиках, во главе которых стоял некий Ленин. Джона, однако, удивило, что, несмотря на события, потрясшие огромное государство, война с Германией продолжалась. «Солнечного владыку свергли», — коротко пояснил Джон. «Но он так прочно сидел на своем золотом сиденье», — с сомнением покачал головой Орво. «За несколько лет до тебя приезжал в наше селение русский шаман, поп. Он говорил, что русский царь — это главная сила на земле, и он так крепко сидит на своем золотом сиденье, что никто не может его сдвинуть. Солнечный владыка общался с самим Богом. Как видишь, пришлось ему слезать с золотого сиденья», — сказал Джон. «А зачем его надо было снимать?» — спросил Орво. «Очевидно, государством хотели управлять и другие люди, кроме него», — предположил Джон. «Чудаки! Мало им было своих хлопот!» — с презрением заметил Орво. «Царь все делал так хорошо, и, кроме того, у него был большой опыт. Зря его сняли». «Почему ты уверен, что царь делал все хорошо?» — спросил Джон. «А как же?» — Орво был возбужден. «Он не настаивал на том, чтобы мы признали его богов. Кроме того, в отличие от наших соседей-якутов, мы были освобождены от обязательного ясака и платили только добровольно, кто сколько захочет. Разве это плохо?» «Да, действительно, с этой точки зрения русский царь весьма подходил чукчам», — заметил Джон. Не уловив иронии или не обратив на нее внимания, Орво сказал: «Ведь кто знает, что принесут сюда новые власти? Может быть такое, что будет совсем плохо всем нам». Джон согласился с этим разумным доводом, но с надеждой сказал: «Сколько времени пройдет, прежде чем новые власти доберутся до Чукотки?» Разговор этот происходил в начале зимы, когда море покрылось льдом, и свет убывал с каждым днем, словно какой-то великан отрезал каждый день по ломтику от холодного зимнего солнца.